Культурная среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И сегодня у нас в гостях актер театра Пушкина Владимир Пузанов. Давайте поздороваемся. Добрый вечер. Мы сегодня встретились по прекрасным поводам, потому что у нас в театре Пушкина в месяце феврале будет происходить куча всяких событий. Мы их сейчас прямо со шпаргалки внимательно проговорим и немножко про них побеседуем. Ага, хорошо. Ну, основное событие, которое меня заботит, это вот премьера, которую мы готовим к 16 марта. Это та самая премьера, из-за которой я, собственно, выпрашивала вас в гости, потому что для меня это практически знаковое такое событие. Я очень хочу посмотреть на это и буду вас расспрашивать прямо про эту премьеру. Да, очень приятно, потому что, ну, как бы сам материал, ну, чтобы не было интриги, это «Покровские ворота» Леонида Зорина пьеса. И все знают, конечно, знаменитый фильм с одноименным названием. А вот не все. Все, кто старше определенного возраста, знают его знаменитый фильм. Мои студенты вообще этот фильм, например, не видели. Я преподаю в СФУ, и я могу сказать, что люди младше 20 и даже 25 вот, совершенно не знают. Я проверяла. Я проверяла цитатами. Нет, они не знают. Ну да, мне кажется, цитатами они пользуются. Могут не знать, но как не пользуются цитатой, не замахнуть ли нам по рюмашке? Заметьте, не я это предложил. И там много, много таких крылатых выражений, которые греют сердце. Да, я так думаю, что в зале половина будет просто повторять шепотом или подсказывать, даже суфлировать, да, да. А половина будет смотреть на этих остальных и думать, что это какие-то маньяки. Как же резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов? Как же без этого? Громкий шепот зала, да? Ну да. И получается, что у нас будет премьера. Премьера у нас будет в марте, да? Да, 16-17 марта в 19 часов в театре имени Пушкина состоится премьера «Покровские ворота». Приходите, не пожалеете. А вы-то там что делаете? Ну, я играю одну из главных ролей Хоботова. Вот. Пока похвастать нечем, потому что мы только встали из-за стола. А есть такая поговорка: нет бездарнее человека, чем артист на первой репетиции. Когда начинаешь ходить, это всегда ужасно. Вот поэтому, ну, со стороны самокритики ничего похвастаться пока не могу. Есть какие-то умозрительные наметки, но пока они еще на такой стадии, лучше этим не хвастать. Ясно. Но получается, что этот спектакль, премьера у него состоится, премьера будет 15 и 16. Дальше я обратила внимание на то, что у нас в графике появляется 30 апреля. Это будет событие благотворительное, можно сказать, да? Да, 30 апреля мы играем этот спектакль «Покровские ворота», и все средства с этого спектакля пойдут на памятник Валерию Аркадьевичу Дьяконова, нашего любимого артиста, который в прошлом году, к сожалению, умер. Вот, но все мы его помним и любим. Это очень важный момент, когда события в настоящем не дают уйти каким-то моментам в прошлом, которые продолжают таким образом поддерживаться. Традиции театра – это великолепно. Так, получается, 30 апреля. Ну и у нас сейчас есть такой период в феврале, когда... Ага. Да. Да, в феврале у нас будет парад премьер. А что это такое? Ну, это все премьеры за вот этот сезон и за половину прошлого сезона. Ага, можно будет увидеть... прямо так паровозом, одну за другой, с 9 по 12 февраля. Если до этого кто-то вообще не смотрел на расписание театра Пушкина и не выбирался, то сейчас просто за неделю может компенсировать опытом все свое отсутствие, придя и ежедневно посещая мероприятие. Я правильно поняла? Ну да, да. Кстати, меня вообще радует работоспособность нашего театра в этом смысле, что можно устроить парад премьер и показать их не две, и не одну, а сразу четыре. Ага, что... четыре будет. Да, это будет... А, пять? А, пять. У меня в шпаргалке записано 4. А мы сейчас будем вспоминать, какие. Ну как? Это «Дни нашей жизни», это «Преступление и наказание» по Достоевскому, «Земля Эльзы». «Дядя Ваня». И «Дядя Ваня». А вот еще «Чик Гудбай Берлин». «Чик Гудбай Берлин», ну, конечно, как же я мог забыть? Ну, вот потому что это на малой, ну, я-то не на забыла. Малой сцене. Я-то не забыла. Замечательно. Получается, что у нас вот такой период, и у вас вот такой период. Вы где задействованы в этих спектаклях? Я в «Днях нашей жизни» по Леониду Андрееву задействован. И все. И в «Покровские ворота» сейчас, ну, готовящаяся премьера. И вот это как раз то, о чем хотела с вами поговорить я. Давайте. Да, потому что я знаю, что у вас есть уже определенная, ну, скажем так, в театре у каждого актера складывается некая своя такая роль, его необходимость в картине общей театра, да, она оправдана какими-то моментами. Про вас я знаю, что вы как минимум 4 года уже, 4 раза становились любимцем публики театра, и в голосованиях, которые проходили, вас выбирали как самого популярного актера. Ну, я каких-то, как сказать, не питаю иллюзий на этот счет. Все-таки это, наверное, благодаря репертуару, потому что я занят, я в основном в комедийном жанре в нашем театре. А люди любят комедию? Да, люди любят смешных и добрых. А я добрый и смешной. Вот так, да. Поэтому, да. Ну, какой смысл любить сердитого и умного? Лучше любить доброго и глупого. Короче говоря, получается, что с точки зрения вот вас как актера, вы мысленно так нарисовали плюшевого мишку, да? И получается, в вашем представлении, когда люди за вас голосуют, они голосуют не за вас, а вот за это вот воплощение добра и света. Ну, так-то на 100% нельзя быть во всем уверенным в этом смысле. Ну, это мне кажется, что если люди приходят в театр отдохнуть и вдруг это получают, и для себя делают вывод, что вот из-за этого человека у меня сегодня на неделю поднялось настроение. И вот я поэтому за него проголосую. Не у всех, конечно, так. Люди ходят на серьезные спектакли и разбираются, наверное, в искусстве. Ага, вот так. Это мы тех, кто проголосовал, так нашли. Да, вот я уже и подвел так аккуратно к тому, что за меня голосуют люди, которые в искусстве понимают. Замечательно. Так вот, по поводу вот этой великолепной роли, которая уже сложилась, да, роли в комедиях такой, я так думаю, что она еще, наверное, где-то внутренне эмоционально такая поддерживающая, да, создает хорошее настроение. Это про какую роль? А вот вообще, когда вы играете в комедиях, и вы знаете, что ваши роли, они будут народ выводить на... Нет, нет. Когда начинаешь, это всегда мучительный процесс, всегда начинаешь с нуля. Потому что какого-то там, ну, не знаю, если ты про себя знаешь, да, я, ребята, смешной. Меня только увидят, и все, и побегут голосовать. Нет. Такой уверенности нет никогда. А когда она появляется, надо уже обращаться к врачу, наверное. Зачем? Получается, что про роль, получилась она или нет, вы можете сказать только после того, как она уже прошла, она проходит. У вас в какой-то момент появляется вот это чувство, что поймали? Вообще театр ведь вещь уникальная в этом смысле. Каждый день нельзя быть уверенным, получится у тебя сегодня или нет. Потому что бывают дни, когда ты себя проклинаешь, потому что, ну вот сегодня не получилось, такое бывает. Поэтому удовлетворение от театра, оно смешанное. Бывает и неудовлетворение. Потому что, ну, не скрою, не каждый раз получается. Потому что это... Вообще, спектакль – такая структура, которая может нарушить какая-то ерунда. Какой-то артист взял, пошутил, а... И спектакль посыпался. Вот, поэтому я как-то внутренне очень серьезно отношусь вот к тому, что к структуре самого спектакля. И поэтому не то, что роль у тебя не получилась, всегда досадно, когда спектакль не получается. Вот эта вот разница между не получившейся ролью и не получившимся спектаклем. Да, потому что по аплодисментам это всегда чувствуется. И очень тяжело кланяться в эти моменты. Получается, что даже осознание того, что сделал все, что мог, да, оно не помогает, если есть ощущение общего развалившегося результата. Ну да, ну каких-то таких грандиозных провалов я не испытывал, но вот бывает, когда посыпется спектакль, и когда ты не можешь ничего сделать, чтобы его собрать, потому что от одного человека, к сожалению, в нашем деле мало что зависит. Это прежде всего ансамбль, прежде всего партнерство. И вот если такое есть в любом спектакле, это уже ценно, это уже предмет искусства, театра. Нельзя быть, как сказать, есть искусство индивидуальное, например, художник. Он может создавать свой мир, там, что-то рисовать. А актер немножко другое дело. Он создает мир вот с этим коллективом театра, потому что коллектив театра – это тоже уникальная вещь. И я очень, например, горжусь нашей труппой, потому что даже вот приезжали критики и отметили, что труппа наша в очень хорошей форме находится. А когда критики оценивают снаружи и говорят о том, что в хорошей форме находится труппа, они имеют в виду что? Они вот имеют в виду именно ансамбль. Они не говорят, что вот этот актер хороший, а этому еще бы надо подтянуться. Всегда горжусь, когда хвалят коллектив спектакля, а не когда кого-то по отдельности. Потому что когда начинают, особенно критики, переходить вот на такую полемику на личности, там вот этот артист вот хорош, а этот вот... Это значит, структура спектакля не налажена. Значит, нет ансамбля. Получается, что если критики, например, недовольны спектаклем в целом, но при этом не выделяют никого, мы можем... Ну, критики тоже люди, они могут ошибаться, но при этом это значит, что структура спектакля отлажена, я правильно понимаю? Нет, у критиков... Ну, правильно. Но у критиков такая профессия – говорить и разбираться во всем этом. А если они получили впечатление, от которого ты не избавишься, что они видят, что ансамбль работает великолепно. Ну, это так же, как оркестр. Ты же слышишь, не может же быть там скрипач молодец, а на трубе лажает. Это общее впечатление сразу, и ты скрипача не услышишь. Не получишь удовольствия от произведений. Вот. А у критиков работа такая, разбирать, говорить. И порой они, чтобы не обидеть, чтобы был повод для... Начинают вот разбирать каждого. Я тут уже начинаю подозревать, что что-то тут неладно. Если кого-то выделяют, а кого-то ругают, значит, что-то не в порядке. Значит, нет ощущения общей гармонии? Да, нет разговора вообще о предмете, о спектакле. Есть разговор о личностях. Это надо было в институте. Вот в институте, да, ты когда... учишься на артиста, там очень важно разобрать каждого, сделать каждому свои замечания. А художественный разбор должен быть все-таки по поводу предмета, по поводу спектакля, а не по поводу личности артиста, например. Хотя, конечно, каждый артист, который приходит критиков слушать, он ждет, что его похвалят. А вдруг, да? Не вдруг. Это все равно приятно, но каждый же человек. Вот это вот работа, да, работа внутри коллектива, внутри уникального сообщества, и при этом внутри сообщества, в котором есть еще человек, который отвечает за то, чтобы вот эта ткань спаялась. Понятно, что он не один отвечает, но на нем очень большая доля ответственности – это роль режиссера, да, и при этом, когда мы говорим про какой-то новый готовящийся спектакль, все равно, большая такая доля ответственности будет помещена вот сюда. Вы мысленно примеряли на себя вот эту роль? Смотрели ли вы на спектакль с этой точки зрения? Как у вас с новым материалом? То есть вы себя чувствуете режиссером в каких-то случаях? Ну, режиссером своей роли, как сказать? Это такой вопрос непростой, потому что как бы не скатиться в какие-то умозренческие дела. Я лично всегда доверяю режиссеру. Потому что, ну, по молодости, да, я хотел выпендриться, где-то там с режиссерами спорил, но только за столом. Когда вот мы разбираем пьесу, и, а сейчас даже этого не делаю, потому что это, ну, я считаю, глупо. Потому что режиссер, если он берет какой-то материал, он уже его видит, он уже знает структуру, если это хороший режиссер. Вот, и поэтому в этом смысле ему необходимо доверять. И актер обязан это делать, профессиональный. Понятно, если ты там в самодеятельности занимаешься, ты можешь, да, блеснуть. А здесь, чтобы... Потому что вот эта ткань, которая... Ну, ткань спектакля, она создается очень сложно. Не всегда можно это добиться, если каждый будет тянуть там в свою сторону. Вы не мешайте мне, я делаю... Я строю свой образ. Строй его дома. Держи это в себе. Не надо это... Не мешай другим строить структуру. Ищи связи. Вот именно в видении режиссера, в видении твоих партнеров тоже. Вот. Когда находятся эти связи в спектакле, тогда ты получаешь кайф от профессии. А когда тебе приходится блистать, как эстрадной звезде, я понимаю, на эстраде это уместно, в спектакле нет. Это порой вот и рушит эту структуру. И поэтому режиссеру всегда надо доверять. Потому что я вообще считаю, режиссер – проклятая профессия. Потому что если спектакль удался, то это хвала артистам. Артисты всегда молодцы. Потому что если постановка у нас... А если провал, то виноват всегда режиссер. Поэтому... Вот, и потом еще, как, ведь у режиссера нет власти, когда уже вышла премьера, там уже трудно что-то сделать. Когда произошла вот эта встреча в спектакле со зрителем, там уже невозможно ничего изменить. А режиссер смотрит и всегда мучается, если что-то не так. А всегда что-нибудь не так, всегда случается. Поэтому смотреть свои спектакли как режиссеру – это всегда мука. Поэтому вот... Поэтому я очень уважаю эту профессию и всегда доверяю режиссеру. Вот ваш внутренний взгляд как артиста, да, как актера, и ваш взгляд как зрителя на спектакль, они всегда совпадают? Когда вы смотрите на спектакль, бывает такое, что, вот, например, зритель спектакль принял, а вы изнутри считаете, что спектакль... Ну, вот не то. Или наоборот, да, зритель спектакль не принимает, а вам кажется, что это очень крутой спектакль. Ну, бывает, конечно. Нет, я ведь зритель-то тоже, ну как, я ведь когда зритель, я не профессиональный зритель. Вот, хотела спросить. Я тоже, я сажусь, и я зритель. Полностью переключаетесь, так... да, нет такого, что смотрите. Да, я зритель очень благодарный. Мне редко чего не нравится. Честно скажу. Здорово. Это надо что-то такое сотворить, чтобы я встал и ушел. И стал смотреть. Поэтому вот, я как-то... Мне всегда нравится. Поэтому, может, я себе, своему мнению не всегда доверяю. Потому что начинаются какие-то разговоры. Вот мне, например, очень понравилась постановка «Дядя Ваня». Мне там безумно нравится, как работают мои коллеги. Там каждый артист на месте, и там прям симфония. Я сидел и наслаждался. Я смотрела этот спектакль, мне так было тяжело, когда объявили антракт, потому что он мешал. Я не могла выйти, я сидела и ждала, когда же будет продолжение. Ну да, потому что вот ткань этого спектакля... Очень плотная. Очень плотная, и артисты... Все это делают замечательно. Я прямо я сидел и гордился, что вот как замечательно. Вот, поэтому, ну, что сказать. Это что касается, какой я зритель. Зритель я благодарный. Да, но я знаю, что это трудно как бы для восприятия. Я не сижу, я просто... Как, мне трудно даже переключиться на какую-то... Если меня захватывает история, если меня захватывает спектакль, то все уже меня потом... Спрашивай, что тебе понравилось, я тебе сразу не скажу. Мне понравилось, и все. И, ну, я ж не критик. Поэтому вот у меня, наверное, и ума-то к этому нет. Ну и хорошо. Что ты критиковать? Вот. А вот мы начали говорить про роль в комедийных каких-то спектаклях, таких позитивных, и получается, что в спектакле, который будет в театральной неделе, у вас совершенно другой вариант работы, да, получается? То есть это совершенно точно роль не комедийная. Ну да, да. Но только я хочу отметить одну такую сторону, что комедийные роли ни в коем случае не легче делать, чем трагедийные. Конечно. И это тоже непросто. Это просто смотрится со стороны. А добиться, чтобы, ну, элементарно, даже чтобы работала реприза, там есть очень много сложных ритмичных вещей. Потому что реприза имеет свой ритм, свою подачу. Чуть больше подал, тебе стыдно и пошло. Это все вот нужно иметь вкус к этому делу тоже. Поэтому... Не переигрывание, да? Да? То есть, ну, это вот, да, дозировка. Это много таких деталей, которые ты математикой и умом не добьешься. Нужно чутье, и нужен к этому тоже определенный талант. Поэтому что-то легкое в театре делать не легче, чем что-то тяжелое и трагичное. Что касается вот этой трагедийной, я считаю, роли, она даже не столько трагедийная, сколько такая смысловая, что ли. Как это называется, когда вот надо мысль-то донести? Пьеса-то Андреева, вот тот кусок, который мы играем, называется «Мысль». Я не скажу, что... Я даже скажу, что мне было легче, чем делать что-то. Вот, расскажите. Ну, потому что... Это более прямая вещь, что касается трагедии. Трагедию можно, ты можешь построить на собственных ощущениях, на собственном опыте, даже жизненном. Что-то такое. Потому что плохо нам чаще, чем хорошо. А когда нам хорошо, мы редко это фиксируем. Просто организм считает, что хорошо должно быть всегда, а нам почему-то всегда плохо. И мы это в себе культивируем, и уж из этих ощущений создать структуру. Мне оказалось проще вот в этой роли. Ну, еще и Олег Алексеевич, конечно, помог в этом смысле. Мы как-то легко мы это все сделали с ним. Как-то не было мук творческих, потому что, ну, он рассказал, чего он хочет. Я понял, как бы, куда мы движемся, понял структуру всего этого спектакля. И вот получилась такая работа. Многие считают, что неплохая. Если мы говорим про роль, в ней есть та часть, которая играется, скажем так, головой, да, работается. Ну вот игра, слово, оно легкое, да, а на самом деле оно очень сложное. Получается, что работа актера – это очень такая комплексная задача, что получается, работает одновременно эмоциональная, да, причем эмоция, которая выводится на зрителя, и интеллектуальная вот эта вот работа с ролью. Вот это соотношение, оно какое? Что больше делает? Вот вы как роль делаете? Ну, в общем, наверное, вряд ли умом, потому что умом, ну, как ты посидишь, поговоришь, это вот застольный период. Начальный, да. Вот этот период, да, когда нужно, да, подумать. Да, да, да. Когда нужно просто. Это элемент сговора, это договориться о правилах игры. Ты когда понимаешь правила, все, больше там чего за столом сидеть-то, о чем говорить. Можно, конечно, высказывать какие-то красивые мысли, но это. Я вот сейчас уже на своем этапе творческой деятельности считаю, что зачастую это просто самолюбование своими собственными мыслями. Автор даже, может, и не всегда имеет это в виду, что ты там себе придумал. Вот. Поэтому от ума сложно делать роль. Роль добивается тренингом. Репетиция – это тренинг. Это ты постоянно что-то пробуешь, что-то отвергаешь, что-то оставляешь у себя внутри. Получается, это работа психологическая. Да, да? И вот этот вот ком у тебя внутри, внутреннее понимание твоей роли, оно нарастает, и ты потом этим пользуешься в спектакле. Получается, это как раз момент построения связи с другими ролями, да? То есть, где каждый находит вот эту психологическую, да, верность. Да, и связи очень важны с партнерами, и то, что ты себе там намотал во время репетиций. Я же говорю, репетиция – это тренировка. Ты тренируешь роль свою в себе, и она формируется. Потом ты этим пользуешься. А как это изнутри ощущается, когда происходит, например, в составе замена? Вот, или когда было такое, что приходилось работать в разных составах, вот как это изнутри? Замена, особенно экстренная для спектакля, это всегда очень тяжелый момент. Ну, потому что артисты тоже люди, они болеют, и у нас бывают эти экстренные вводы. Я считаю, никакой пользы, конечно, спектаклю они не приносят, но зачастую спектакль начинает дышать какой-то новой жизнью. Если актер, который вводится, честно подошел к этому делу. То есть он, если он уловил эти связи, вот про которые мы говорим, если он эти связи улавливает и существует в этой среде, на первом спектакле может как-то еще коряво, но если и партнеры чувствуют, что он понимает связи, понимает структуру спектакля, все тогда получается. А если не получается, то это потом нарабатывается годами и иногда не приносит плодов. Спектакль может рухнуть от ввода. Ну, такое бывало. Вот вы как человек, который уже давно работает, и вы изнутри ощущали жизнь разных спектаклей. А у спектакля есть жизненный цикл, момент расцвета и этап умирания. Вот вы как-то можете сформулировать, в какой момент спектакль пора снимать или давать ему продышаться, да, там отвисеться где-то на плечиках, в задворках? Вот есть что-то такое? Ну, как сказать, внутри-то, конечно, у меня есть соображения по этому поводу, но я стараюсь их реже высказывать, потому что то, о чем вы говорите, это обязанность художественного руководителя театра. Я понимаю, но мы же говорим очень абстрактно. Мы говорим просто про вообще жизненный путь, который достаточно большой и включает в себя работу с разными спектаклями. Безусловно. Как сказать, спектакль – это ведь тоже такая модель, которая она синхронна со временем. То есть спектакль живет, пока в нем современная структура, пока его слышат люди. Пока он актуален, пока происходящие вокруг фон, а потом, и с ним согласуются. Да. А потом вдруг наступает такой момент, спектакль идет хорошо, вся структура работает, но ты понимаешь, что работают в нем только репризы, например, которые прописаны автором. Мысль, которую ты там хотел донести, она уже не хиляет. И ты это чувствуешь. И зритель только реагирует на простые сигналы. Откликается только на сигналы, которые прописаны автором, которые вот репризы, которые ты заготовил, ты знаешь, что они будут работать. И когда вот это его... И пропадает тогда актерский интерес. То есть вот сам актер, не потому что он плохой или хороший, а он не слышит отклика. Он не говорит со зрителем. Вот эта связь со зрителем-то, она тоже есть. И когда она нарушается, тогда да. Когда ее нет, тогда спектакль надо снимать. Это не имеет смысла его играть дальше. Но это я так думаю. Как думает художественное руководство, я не знаю. Но вот тогда пора снимать. Есть вот в вашем вот этом периоде работы какие-то спектакли, которые вы на отдельную полочку ставите, потому что считаете, что они актуальны, например, всегда? Или что они были бы актуальны вот сейчас, да, то есть, например, он уже куда-то ушел, но это было бы интересно. Ох, какой интересный вопрос, потому что... У нас сейчас будет минуточный буквально перерыв, время, что называется, подумать. У меня как раз будет время подумать на эту тему. Да. Хорошо, ладно. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Культурная среда. «Культурная среда» на радио ВК. Ольга Левская. В гостях у нас актер театра Пушкина Владимир Пузанов. И мы разговариваем про спектакли, которые в вашем опыте. Вот вы считаете, что сейчас были бы актуальны? Ну как, про актуальность? Ну, слово такое, вот актуальное такое слово, его везде используют. Я имею в виду, ну да, современное. Вот сейчас хотелось бы. Прям хотелось бы. Вот... Меня греют авторы, я так скажу. Вот для меня, например, Шукшин всегда будет актуален. Понимаю. Вот у нас есть антерприза по Шукшину, тоже из рассказов, композиция. Вот. И мне кажется, это будет актуально всегда, потому что вот то, что делается про людей и с любовью к людям, всегда будет актуально. Есть коммерческий подход, ну, что касается там скетчей, комедии, например, там Куни или еще что-то в этом роде, ну, какие-то такие. Они тоже живут долго, но не так глубоко, скажем. Все равно это больше относится к сфере обслуживания, что ли. Театр как сфера обслуживания. Ну, да, люди вот приходят отдохнуть, да, да, да. Это важная функция театра, и когда про нее говорят, что вот, как можно, нет, на самом деле важно. И не просто можно, а нужно. Театр должен нести эту функцию, иначе театр, когда становится элитарным, он становится мертвым. Он становится театром в себе. Поэтому в театр должен прийти любой человек и остаться довольным. Ну, а Шукшин, а вот Шукшин, Шукшин как раз, например, из того разряда авторов, который для любого человека с любым образованием и с отсутствием любого образования будет глубок и понятен. Ну, для меня это, конечно, не только Шукшин, много авторов. Очень люблю Гоголя, потому что... Юмор и гоголевский, и вообще его мировоззрение, что касается «Русь-тройка, куда несешься ты и что с тобой делать», он задает столько вопросов, так смешно и так загадочно на них отвечает. Вот Гоголь меня тоже греет. Я что-то бы... Мне кажется, вот он будет всегда актуален. Потому что, ну, потому что все про людей. Ну, все, что про людей, то и вечно. Можно же и спектакль такой сделать, не, как сказать, взять и современного автора, но если ты с любовью к людям и про людей, тогда вот и будет вот эта актуальность, про которую мы сейчас говорим. Он будет работать. Да. А вот когда на спектакль приходят люди, зрители всегда очень разные, да, вот этот вот момент контакта со зрителем. А за время вашей работы у вас как-то есть ощущение, что он нарастало взаимопонимание, что он как-то менялся качественно, что были периоды, когда зритель легче реагировал или, наоборот, сложнее? Вот, вот этот градусник контакта со зрителем, если мы в градусах будем замерять, не среднюю температуру, а перепады какие-то, вот как вы это изнутри ощущаете? Ох, это... Ну как, ты всегда ощущаешь дыхание зрителя. Причем, когда зритель приходит, он становится прям... Не то, что вот каждый отдельно, он прямо просто становится зрителем. Ты понимаешь, что это вот прям ух, на тебя прет вся эта энергия. Если из тебя что-то, то в ответ ты еще больше. И это всегда приятно, когда такая связь налаживается. Но бывают и сезонные вещи. Например, к концу зимы. Подходим. Да, и вот, ну, например, когда на улице очень холодно, в минус 30, очень сложно наладить эту связь. Она вот потому что зависит от каких-то физиологических вещей, порой даже. А порой от тебя самого, может, ты сам замерз, и поэтому у тебя этот мостик сейчас не перекидывается. Ну, а что касается как бы про эволюцию, что ли, вот зрительского восприятия, вы спрашиваете, то не знаю, это так... Такая ответственность отвечать, вот, что-то говорить по этому поводу, потому что, ну, во-первых, зритель всегда прав у нас. Ага, вот так. Ну да, если он ногами голосует, если он уходит, это для актера всегда трагедия. Вот особенно на малой сцене вдруг, если кто-то встал и ушел, ты думаешь, все капец. Ты она там сидит 40-50 человек, да, каждого видишь в лицо. И видишь, да, в лицо, и вот он уходит. И ты думаешь, боже мой, я напрасно прожил жизнь, я занимаюсь не тем, чем... А потом он вдруг возвращается. Такое облегчение. Потому что, оказывается, он просто не хотел кашлять в зале. Это так приятно, когда он возвращается. Поэтому вообще я должен сказать про нашего красноярского зрителя массу, как я его очень люблю, потому что и он очень любит театр. У нас очень добрый зритель в Красноярске. Ага, вот так. Да, он очень добрый и даже где-то деликатный, потому что порой мы творим такие вещи, за которые стыдно, а он тебе это может и простить. Вот. Поэтому... Ну, это я сейчас про себя говорю. Конечно, я понимаю. Поэтому вот. Вот сейчас мы переживаем такой момент, когда у театра, с одной стороны, есть такая конкуренция, да? Люди говорят, ну как же, дети воткнуты в гаджеты, ну как же, люди ходят вот там, смотрят, люди мало ходят в театр. И есть такое ощущение изнутри? Я не знаю, у нас полный зал. Нет, я этого не ощущаю. Я считаю, если зритель в театр в какой-то не приходит, может, этот театр у нас задуматься, наверное. Может, это не тем, наверное, занят. Если труппа занята только собой, своими мыслями, и мы элитарное искусство, к нам не каждый нас может понять, это уже такой театр. Ну, наверное, и он имеет право на существование. Но у нас полные залы. Я не понимаю, с чем театр может конкурировать. С чем? С кино? Нет. Потому что, ну как, даже вот сейчас можно, я в 3D смотрю фильмы, и вроде, но ничем ты не заменишь живое общение внутреннее. Вот это вот самая прокачка вот энергии, да, которая идет, его нет. Да, вот этого мостика в кино не возникнет. В кино добиваются твоих эмоций посредством музыки, посредством там видео каких-то. Они давят на твою физиологию. А в театре ты сидишь еще и соображаешь ведь что-то себе? Что-то ведь ты про себя узнаешь? Вот вопрос, который... Вот так получилось, что меня он интересует, и я на него, когда разговариваю с людьми театра, для меня это вообще... Я в театре чайник. Вот, я очень... Мне очень интересно все, что происходит. Прямо вот как, я не знаю, в школе всегда хотелось попасть. Вот вопрос такой. Про вот... эту театральную атмосферу, в которую попадает зритель. Есть ли у нее добавочное вот это? Кто-то говорит, что театр воспитывает, кто-то говорит, что театр обеспечивает зрителя, и задача театра – зрителя привлечь, и он должен быть комфортен. Вот зазор между вот этим выращиванием зрителя и комфортностью для зрителя. Как это выглядит? Где вот найти баланс? Вот вы как человек, который работает в разных спектаклях, наблюдает зрителя, который приходит. Театр воспитывать – это, мне кажется, утопичная идея. То есть, чтобы театр себе вырастил кого-то. Кого-то, да. Нет, это сразу неживой подход. Как выращивать? Вырастить можно что-то такое, что потом ты будешь использовать. Нет. Выращивать для чего? Мы пшеницу выращиваем. Для того, чтобы хлеб печь. А зрителя как ты вырастешь? Он сам вырастет и придет к тебе с твоими мыслями. И все твои вот эти вот потуги, как-то его формировать, сделают из тебя клоуна. И это будет уже не театр, а цирк какой-то. Вот мы выращиваем зрителя, мне кажется. Не знаю. Мне кажется, вот именно взаимодействие этих двух вещей, зрителя и театра, и создают чудо вот это, которое ничем не убьешь, ни кино, ни интернетом, ни гаджетами. Именно за этим люди туда приходят. Так же, как, ну, простая потребность у человека поговорить. Ну как, не просто там поговорить с начальником, ну что, просто вот, ну вот, когда тебе плохо, тебе же охота поговорить с хорошим человеком, который тебя поймет. И вот тут уже начинаются вот эти вот, вот то человеческое, что в театре оно и должно культивироваться, что ли. А как кого воспитывать? Нет, никто никого еще не воспитал, я считаю, там какими-то фильмами или картинами. Просто ведь, ну, не каждый человек разбирается в живописи, например. К этому тоже нужно иметь талант и, то есть, прийти... Предрасположенность и желание, да, понимать. Да, получать просто удовольствие от картины. Тоже и в театре. Поэтому, если кто-то не ходит в театр, я его не виню, потому что в нем может не быть этой потребности просто. А заманивать его туда силком, или как-то его воспитывать, чтобы он полюбил. Это вот есть у Лунгина фильм «Такси блюз». Вот, очень. Есть там эпизод, где Петра Мамонова, таксист Ваня, заставил за долги мыть «Волгу», машину, такси его. И вот, Петр Мамонов играет саксофониста там, пьющего сильно. Вот, он сидит вот этой тряпочкой, водит по этому коврику. А Ваня говорит: не так. Ты его полюби. И трет вот так вот. Ну что, Петя Мамонов говорит: Ваня, ты козел настоящий. Это вот из этого, если мы начнем воспитывать и приводить там силком кого-то заставлять, театр повысит ваш духовный уровень. Он духовный уровень повысит только у того, у которого есть к этому потребность. А она, этот процент всегда, по-моему, один и тот же. И как есть люди визуалы, есть люди аудиалы, да, вот да, есть, да, люди, да. Театралы. Есть люди театралы. И чувствительные. Да, я им очень благодарен. Ради них я, собственно, и живу. Замечательно. А вот когда вы работаете с ролями и работаете с людьми, которые с вами вместе, да, вот театральный коллектив, разные люди. А за пределами театра как-то сказывается то, как вы внутри роли? Насколько вообще роли, которые вы проживаете, потом в жизни на вас влияют? Есть какая-то тень от роли, которая переносится в реальный мир? Ну, не знаю. Не. Ну, вот это вы сейчас будете Хоботова играть. Вот вам... Да, я вот как раз и хочу привести пример. Не то, чтобы я как бы это, ну что ли, я над этим, когда смотрю со стороны за кем-то, когда с кем-то это происходит, я отношусь к этому с юмором. Но когда это происходит с тобой, я вот, например, стал тут все забывать, вдруг все терять. Вот я про это хотела спросить. Это не потому, что я так вжился в роль. Ну, это какая-то вот трагическая, видимо, закономерность. Ничего я с этим сделать не могу. Потому что, видимо, работа-то в башке проходит какая-то. Я постоянно же об этом думаю. И поэтому ты примериваешься. И вот начинаем. Ой, был со мной случай очень смешной еще на заре моей карьеры актерской. Это я только еще пришел в театр. И мы хотели сделать спектакль самостоятельный по Гоголю. «Игроки». Вот. И я как-то вот все вот это проигрывал, там эту вот сцену первую, когда Ихарев приходит, и там слуга говорит: вот покойчик, уж очень покойный. Вот тут говорит: а небось блох тут, а то конного войска, то есть вы насчет блох. У нас, извините, каждая блоха знает свой порядок. Там, ну, примерно такой текст, и я еду в автобусе, и все это проигрываю. То есть как вот этот слуга командует блохами, вдруг сцена такая, ну, я начал говорить что-то, потом ощущаю, наверное, что весь троллейбус на меня смотрит. И я сижу как Ну, все, кто тогда сотовых телефонов еще не было в то время, а если бы были... Записали бы на видео. Записали бы на видео или вызвали бы неотложку. Белая горячка. Белая горячка. Человек командует блохами в троллейбусе. Да-да-да. Поэтому вот случаются такие оказии, за которые я, конечно, к этому как-то... За это не стыдно, а просто, ну, неловко, когда это ты вдруг... за собой наблюдаешь. Ну, то есть, я не говорю о том, что вот, например, если я делаю Гамлета, роль Гамлета, не подойди ко мне ближе, чем на метр, я очень занят своими мыслями. Нет, закончилась репетиция, будь добр, сыграй с товарищем в нарды в гримерке. Вот, пошути, послушай анекдот пошлый, который тебе рассказывает товарищ в третий раз. Ничего с тобой не случится. Послушай, посмейся, будь человеком. Вот что. Вот, поэтому в ролях находиться... Это как бы каждый артист должен за собой следить, чтобы не заболеть чем-то страшным. Чтобы роли не мешали жить. Да, окружающим особенно. Вот. Я просто знаю, что у вас сейчас предстоит такое, скажем так, после вот этого этапа театрального, да, у вас впереди небольшой такой промежуток времени, когда вы отдохнете от театра, я правильно понимаю? Да, это я использую тот приз, который мне выдали. Вот в конце прошлого сезона мне под тур путевки я поеду в Китай на неделю. Ну, на юг, разумеется, не на север. Вот, и отдохну неделю на море в феврале. Ну, за первый раз такое везение у меня в жизни. Просто зима в Сибири очень долгая, длинная. Я каждую зиму думаю, почему она такая длинная? Как бы ее покороче сделать? А здесь у вас раз, и каникулы зимы. А здесь повод, да. Февраль на неделю станет короче. А вот... Эти периоды, промежутки, отдых от театра. Вот летом же вообще большие каникулы получаются. Что происходит в это время? Ой, я на даче. У меня дача есть. Вот. Что-то ничего не происходит, я бездельничаю. А, то есть просто выключается театр и включается? Нет, театр не выключается никогда, потому что... просто у меня окружение такое. У меня все друзья, артисты в основном. Вот, поэтому как-то никуда он не уходит. Постоянные разговоры, от этого ты не уйдешь. Вот, а так, чтобы, ох, как я устал от театра, мне бы от него отдохнуть. Ты, конечно, порой высказываешь такие мысли, но это, как это называется, актерское кокетство это. Лукавство. Да. Потому что ты неделю не занят театром, все уже невозможно. Трудно уже. Потому что, да, вот отпуск, отдыхаешь недели две от театра. Это максимум. А потом его становится не хватать. Надо обязательно чем заняться таким, чем-то похожим. Либо начать репетировать антрепризу какую-то. Ага, либо... вот так, просто для себя? Ну как просто для себя? Антрепризы для себя не делаются. Антрепризы делаются для денег. Ну нет, ну не только для денег. Ну мы зарабатываем тоже этими спектаклями. Вот, не только, во-первых... Антрепризы – уникальная вещь. Ты там можешь сыграть, чего в театре не сыграешь никогда. Можешь сыграть и успокоиться, будешь не притрагиваться к этому, если ты ошибаешься в то себе. То есть переболеть, да, для того, чтобы вот отыграть что-то. Кажется, например, режиссер, да, я понимаю, что у вас есть распределение ролей. Вы сами себе выбираете, кстати, роли, вот когда спектакль новый, записываете себя на роли? Я нет. Мне нравятся сюрпризы в этом смысле. Подарок такой, да? Да, подарок судьбы. Вот поэтому мне приятно ждать. Вот, хотя я из тех артистов, которым ждать долго не приходится, потому что я как-то постоянно получаю роли. Поэтому вот... Такие подарки судьбы прилетают часто. Да, я как-то к ним... Не то, что не привык, но слава богу, это у меня есть. Поэтому записываться на роли, вот это, а не сыграть ли мне Отелло, не попробовать, не замахнуться ли мне на Вильяма нашего Шекспира. Не, могу почитать, что-то думать по этому поводу, но ждать этой роли, ну, то есть настаивать, дайте мне Гамлета, нет, я считаю это глупостью, потому что лучше роль получить. Потому что актер не может быть в этом компетентен, что ли. Потому что мы про себя все равно думаем лучше, чем мы есть. Или хуже, чем мы есть. Но никогда в точку. А в точку тебя увидит режиссер, если он хороший режиссер. Поэтому лучше получить этот подарок и воспользоваться им на 100%, нежели требовать, а потом обосраться. Понимаю. А вот что касается антрепризы, которую выбираете вы сами, да, получается, вот это вот тот самый вот кусок, где можно отойти, да, вот есть то, что дает в качестве подарка, а есть то, что внутренний выбор. Ну, то, что я выбирал сам, я и делал сам. Вот это интересный опыт. У меня был опыт моноспектаклей, я делал театральный роман по Булгакову, «Москва петушки» по Ерофееву. О, вот так. Да, у меня был спектакль «Москва петушки», которым я горжусь. Вот мы с Алексеем Крикливым делали. Вот он сейчас главный режиссер в «Глобусе» в Новосибирске. Вот мы с ним делали «Москва петушки». Я писал инсценировку, он был режиссером. Вот, и она получилась, но не продалась. Как антреприза. Ну, то есть, нет, я ее играл довольно долго, года 3, но тогда структура, как бы сама вот эта антрепризная, она сейчас более развита. Много людей этим занято, и, ну, что касается продажи билетов, рекламы. Вот тот самый момент, когда появился рынок. Да. Слово, которое редко появляется, и вообще его не любят использовать в применении к культуре, но тем не менее, сейчас есть выбор и есть... Да, есть не столько рынок, сколько есть выбор. И за нашу антрепризу красноярскую мне не стыдно, потому что она разнообразная. Есть и такие спектакли, и легкие, и коммерческие, которые, ну, в этом тоже ничего... В хорошем смысле этого слова. Да, в этом тоже нет ничего дурного. Там тоже нужно попасть. Там тоже нужен талант и чутье. Ничем не отличается работа, я повторяю, от легкого жанра и тяжелого. Рассмешить порой труднее, чем заплакать, заставить. Потому что заплакать тебе может помочь атмосфера и музыка. А засмеяться, поди попади в юмор. Не в свой, а вот именно в его. Да, кстати, болевыми точками увешаны, а вот точки... Да-да-да. Поэтому позитивные. У нас большая палитра театральная в этом смысле. Хотя вообще театров в нашем городе мало драматических. В новосибирских там штук 5. А у нас эту функцию... восполняет антреприза. Театр Пашнина, опять же. Его уже и не назовешь антрепризным. Вот, он уже тоже театр, потому что в его репертуаре разные названия. Разные спектакли. Замечательно. Вот, к сожалению, у нас время передачи подходит к концу. Вот, у нас культурная среда на радио ВК. Владимир Пузанов в гостях, актер театра Пушкина у Ольги Левской. Давайте будем прощаться. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили. Культурная среда, до новых встреч. До свидания. Культурная среда.